Голос Кореи. Вскрываем суть антисеверокорейской санкционной кампании Соединенных Штатов Америки и их сателлитов. Так озаглавлена статья обозревателя газеты «Нодон Симон» от 28 октября. На днях, пишет обозреватель, США и клика Пакунхе выступают за применение сверхжесткой санкции против нас, ссылаясь на наши чрезвычайно развитые ядерные вооруженные силы. Но их высказывания нам кажутся как сказки уродов. Что касается нашего ядерного испытания, опытного запуска баллистической ракеты и запуска искусственного спутника Земли, к которым придираются США и другие враждебные силы, такие дела уже давно наперебой проделали так называемые развитые страны, в том числе страны-члены Совета Безопасности ООН. Если США и свора Пакунхе, идя вразрез с течением времени, дурно прицепятся за применение международной санкции против Корейской Народно-Демократической Республики, то им не миновать полного краха и окончательной гибели, подчеркнул обозреватель газеты «Нодон Симон».